Роман Пруста «Содом и Гоморра» начинается почти с полуфразы, как бы подхватывая и продолжая фабульные ниточки предшествующего тома «В поисках утраченного времени». Не прочитав этот предшествующий том у Германтов или подзабыв его содержание, читатель войдет в новый роман не без труда. Ведь в предыдущем томе уже фигурировали все основные персонажи Содома и Гоморры. Уже был описан парижский особняк герцогов германских, во флигеле которого сняла квартиру семья героя. Там рассказывалось о светских успехах Марселя, о том, как он знакомился с обитателями аристократического Сен-Жерменского предместья, был принят у многих из них. Кончался том посещением героем герцога и герцогини германских, собирающихся на светский раут, куда был приглашен и Марсель. В романе у германтов герой уже любил Альбертину, с которой познакомился на нормандском курорте Бальбек, уже обратил внимание на странные повадки барона де Шарлю. Появлялись на страницах того же романа и жилетник Жупен, имевший мастерскую во дворе особняка в Аль-Паризи, и скрипач Морель, сын простого камердинера, когда-то служившего в семье героя. Впрочем, в многочастной композиции прустовской эпопеи картины Содома и Гоморры, этих символов глубокого морального падения современного писателю общества, первоначально не должны были занимать много места. Лишь в ходе работы, когда замысел автора и структура его произведения постепенно усложнялись и уточнялись, эта часть цикла расширилась как в объеме, так и по своей проблематике, заняв в нем по существу центральное место. В самом деле, перед читателем подробно и убедительно разворачивается эволюция напряженного воспитания чувств героя-рассказчика, и в этом воспитании теме Содома и Гоморры принадлежит организующая и во многом конкретизирующая роль. Сначала, согласно первоначальному замыслу, Пруст собирался разделаться с проаристократическими иллюзиями героя в романе у германтов, чтобы поскорее перейти к обретенному времени, то есть к раскрытию внутреннего мира Марселя, к его пониманию жизни, человеческих отношений, искусства. Но мир чувств и эмоций оказался настолько тесно связанным с внешним миром, а последний столь многоликим и сложным, что завершающий роман цикла отодвинулся, дав место другим, вклинившимся в него томам. Собственно, «Содом и Гоморра» — это не один том повествования Пруста. Писатель дал это название нескольким его частям, ведь следующие за нашей книгой и романы, если этот термин можно применить к отдельным частям прустовской эпопеи, «Пленница» и «Беглянка» — это тоже «Содом и Гоморра». Тем самым эти три произведения складываются в четко очерченный внутренний цикл. В этом субцикле, собственно, «Содому и Гоморре», то есть роману, который перед нами, принадлежит во многом ключевое место. Здесь сходятся многие сюжетные линии повествования, получают развитие некоторые его темы, едва намеченные в предыдущих томах. Здесь происходит решительный поворот в оценке писателем через восприятие его героя-рассказчика, описываемого им общества. Названия этих книг эпопеи и прежде всего нашего романа, использующие известный библейский рассказ о двух погрязших в пороках городах, нельзя, конечно, понимать узко и ограничительно, как указание на лишь противоестественные любовные отношения. Смысл этого названия бесспорно шире и глубже. Содом и Гоморра — это олицетворение всестороннего и неостановимого упадка, изображенного Прустом общества, это символ его неистинности, неестественности и фальши. Поэтому рядом с воспитанием чувств героя и как следствие этого воспитания происходит все более необратимая и горькая утрата им былых иллюзий молодости. Причем по мере все более глубокого познания героем жизни, на смену остро переживаемому трагизму утраты этих иллюзий приходит определенный мировоззренческий скептицизм, помогающий ему найти в жизни очень надежные точки опоры. Точнее, отыскать рядом с фальшью и разложением не только устойчивое, прочное, но и животворное начало. Вместе с тем, эта книга Пруста прежде всего произведение о воспитании чувств героя, чувств многообразных и многоликих, как это было и в предшествующих романах. Но в отличие от предыдущих томов эпопеи, в «Содоме и Гоморре», как это будет затем в «Пленнице» и «Беглянке», анализ любовных переживаний резко выдвинут на первый план. В известной мере как раз в свете любви рассмотрены, как увидим, иные конфликты романа. Здесь перед нами уже не подросток с его полудетской влюбленностью в Жильберту, и не юноша, слегка снобистски увлеченный герцогиней германской, не молодой человек, несколько наивно ухаживающий за обитательницей Бальбека, госпожой Эстер Марья. Теперь это созревающий мужчина. И его чувства к Альбертине подлинно и серьезно. Их взаимоотношения вступают ныне в новый этап. Непредсказуемые, на первый взгляд, хитросплетения любовного чувства, его противоречивые сложности, порой эгоистическая жестокость, беспрецедентный холодный эгоизм героя, проанализированы писателем поистине со стендалевской взволнованной скрупулезностью, глубиной и тонкостью, равными той глубине и той тонкости, с которыми было рассказано в первом томе «Поисков утраченного времени» о взаимоотношениях с Ванной и Одетты. Но там, в романе «По направлению к Свану», об этом говорилось со спокойствием стороннего наблюдателя, который, к тому же, повествует о трудном чувстве Свана во многом с чужих слов, ретроспективно, как о чем-то давно бывшем и прочно ушедшем в прошлое, хотя читатель не мог оставаться равнодушным к мучительным страданиям Свана. Давно замечено, что Сван — своеобразный двойник героя. У них как бы общие слабости, похожие иллюзии и надежды, сходные интересы. У них, оказывается, и сходная эмоциональная жизнь. По прочтении романа «Содом и Гоморра» становится понятным, почему Пруст включил в первый том своего цикла огромный эпизод о любви Свана, эпизод, в котором совершенно не участвует герой-рассказчик. Тот эпизод был первым звучанием темы любви-страдания, темы ревности и перебоев чувства, которым писатель уделил так много места в центральных томах эпопеи. Тогда многое в переживаниях и поступках Свана казалось герою непонятным и странным. Теперь Сван уступает место герою. Теперь, терзаясь и мучаясь, герой сам на собственном опыте постигает сложную логику любовного переживания. Это введение личностного начала в изображении его сердечных чувств придает им особую достоверность и глубину. Однако герой Пруста не только герой страдающий и мечущийся, но также герой анализирующий. Постоянно заглядывая в себя, он стремится понять закономерности человеческих эмоций, достигая порой исповедальной беспощадности самоанализа. В этом аналитическом познании жизни духа, очень тонкой и очень важной ее сферы любви, ему помогают, конечно, и наблюдения над окружающими. Собственно, прустовский герой к такому настойчивому анализу был давно готов. У него для сопоставления и противопоставления масса примеров. Так, анализируя свою любовь к Альбертине, он постоянно возвращается мыслью не только к своей былой влюбленности в Жильберту, но и к прошлым взаимоотношениям с Ванной Одетты, Сен-Луи Рахили и так далее. Помогает ему и опыт литературный. Недаром писатель нет-нет, да и вспомнит о какой-либо старой великой книге. Впрочем, он ищет там не сходные иллюзии, а оттенки чувств, отдавая себе отчет в том, что количество любовных коллизий в конце концов не так уж велико, в то время как число трансформации переживания бесконечно. В этой книге Пруста получает достаточно законченное выражение его концепции, его философии любви. Показательно, что любовь героя почти лишена поисков физического удовлетворения страсти, хотя он и мечтает порой о поцелуях Альбертины. Полная физическая близость с ней никак не затронула его чувства, не стала каким-то поворотным или хотя бы значительным событием в их отношениях. О том, что Альбертина отдалась герою, сказано в романе «Мимоходом», причем герой-рассказчик отмечает не сам этот факт, а то, как мало добавил он к его любви. И любит он, собственно, не Альбертину, а свое влечение к ней. Любит свою влюбленность в девушку. Сама же она остается для молодого человека не только непонятной, но даже неинтересной. Они много времени проводят вместе. Но вот Альбертина решает заняться живописью, однако герой остается равнодушен к ее этюдам. Они совершенно не интересуют его, хотя девушка — ученица Эльстира, и в ее искусстве есть что-то и от живописных приемов, и от видения мира замечательного мастера. Разъезжая с Альбертиной по окрестностям Бальбека, герой иногда надумывает показать ей то, когда-то понравившийся ему старый замок, деревенскую часовенку, то, пленивший в первый приезд изгиб берега или нагромождение скал, но ищет он не сопереживание, то есть не духовной близости с девушкой, а пробуждение в собственной душе былого впечатления от увиденного. Такая любовь неизбежно эгоистична и направлена не на любимое существо, а на самое себя. Нет, это не самокопание, как можно было бы подумать, не обнаруживание в собственных поступках неких себелюбивых низких побуждений, что случается, скажем, в исповеди Руссо. Нет, это стремление выявить некие общие закономерности человеческих чувств. В последней части эпопеи в обретенном времени Прус так и скажет: «Если что и надо выявить, вытащить на свет, так это наши переживания, наши страсти, то есть страсти и переживания нас всех». Эта любовь к обобщению, к генерализации, пусть очень узкой и частной, связывает Пруста с давней традицией моралистической литературы, с традицией госпожи де Савиньи, Ларош-Фуко, Лабрюера, Сен-Симона, чьи имена постоянно мелькают на страницах поисков утраченного времени. Сюда следует отнести Стендаля, Ч.С.Э., трактат о любви и автобиографические книги «Жизнь Анри Брюлара» и «Воспоминания эгоиста». По своим задачам на основе собственного опыта выявить некоторые общие закономерности любовного переживания, столь сродни психологическим поискам Пруста. Но все-таки любовь героя не есть какая-то непременная и универсальная модель любовного чувства. Пруст не хочет это сказать. Он тонко и верно показывает, как чувство это сложно, но неумолимо детерминируется средой, характером, возрастом и так далее. Душевные порывы Марселя не непредсказуемы и не иррациональны. Именно так может и должен чувствовать молодой человек его круга. К тому же впечатлительный, избалованный, наделенный артистическим складом ума. И именно так может и должен он страдать. Последнее для Пруста, для его концепции любви, особенно важно. Для прустовского героя нет любви вне страдания. Любовь для Марселя — это не только величайшее душевное потрясение, это именно переживание, то есть преодоление чего-то тяжелого, мучительного. Поэтому мы не найдем, или почти не найдем, в книге изображение безоблачного любовного счастья. Герой не ищет его и не стремится к нему. Счастливая любовь с его точки зрения не то чтобы невозможна, но глубоко буднична и неинтересна. Он же ищет другого. Ищет, признавая, что и само чувство, и женщина, которая его внушила, существует лишь в нем самом, а вне его они призраки, переменчивые и ускользающие. «Моя судьба, — замечает Марсель, — гоняться за призраками, за существами, большинство которых существует только в моем воображении». Любовь к реальной женщине легко может пройти. Так уже в нашем романе герой не раз признается, что, видимо, разлюбил Альбертину. И в следующих томах эпопеи, в «Пленнице» и в «Беглянке» его любовь действительно проходит. Но что же остается? Остается прежде всего воспоминание о пережитом чувстве. Так, узнав о гибели девушки, он не испытывает горечи утраты. Однако скорбная телеграмма госпожи Бонтан, тетки Альбертины, растревожила его. Но всколыхнула она не любовь, нет, но воспоминание о его былых чувствах. Снова замелькал, заколыхался старый полузабытый призрак. Однако Альбертина вполне реальна. Герой не может полюбить и чистую выдумку, мечту. Недаром, как некий символ среди песчаных дюн Баальбека, перед ним возникает стройная фигурка какой-то незнакомой ему девушки. Он и видит ее издали, не может разглядеть хорошенько. Она промелькивает перед ним, как возможность любви, почти как обещание любви, тревожащее и острое. И эта встреча воспринимается героем чуть ли не как осуществление любви. Переживание жизни, переживание чувства замещает в его душе реальную жизнь, реальные чувства. Психологическое анализирование переживаний растворяет в себе историю жизни, и последнее в конечном счете становится лишь исходным материалом, лишь поводом для первого. С точки зрения прустовского героя, счастливая любовь не представляет интереса и как бы не имеет истории. Исторично и пригодна для психологического анализа лишь любовь несчастливая. Несчастливая любовь — это любовь, сталкивающаяся с препятствиями, которые ей не дано преодолеть. Казалось бы, такими препятствиями могут быть нерешительность персонажа, его неуверенность в себе, которые заставляют души робкие не верить в возможность того, что любимая ими женщина может ответить на их чувства. Подобных сомнений наш герой почти лишен. О них идет речь в предшествующем романе, но и там они преодолеваются поразительно легко и быстро. В «Содоме и Гоморре» осложняет и усложняет чувство любви, придает последнему необходимый налет страдания чувство ревности. В переживаниях героя любовь и ревность не просто неотделимы друг от друга, тут сложнее и, может быть, проще. Ревность оказывается шире, мощнее и действеннее, чем любовь. Итак, ревность уверенно направляет поступки героя, как бы ведет его в его взаимоотношениях с Альбертиной, оказывается оправданием реализации любви. Герой просто не раз отмечает, что единственное, что удерживает его около девушки, что неустанно подхлестывает его чувство, не собственно чувство любви, а вообще чувство, как его внутренний эмоциональный мир, это ревность и рождаемая ею подозрительность. Если Стендаль в трактате о любви стремился дать рационалистический анализ любовного чувства, то Пруст в «Содоме и Гоморре», как и в следующих томах эпопеи, обратился к глубокому и тонкому аналитическому разбору чувства ревности. Это чувство не только не уменьшает любовь, но, напротив, усиливает ее, наполняет содержанием и смыслом, делает, если угодно, интересной. В отличие от чувства любви, чувство ревности ориентировано во внешний мир, заставляет любящего быть в постоянном напряжении и обороне. Герой Пруст, конечно, боится измены Альбертины, старается воспрепятствовать ее общению с другими, но в то же время не мыслит себе их отношений вне этих ревнивых подозрений. Он то с тревогой подмечает в своей подруге просыпающийся интерес к Роберу де Сен-Лу, то нестерпимо страдает, почти уверившись в ее предосудительных отношениях с другими девушками. Последнее подозрение для юного героя особенно волнующе и мучительно, и в этом Пруст развивает тему мопассановской подруги Поля, а потому особенно навязчиво и неотвратимо. Рассказывая об этих подозрениях своего героя, писатель не только добавляет еще один разоблачительный штрих в картине изображаемого им общества, пронизанного пороками и фальшью, но и правдиво передает переживания болезненно, впечатлительного и, в общем-то, еще чистого юноши, столкнувшегося с первым серьезным любовным чувством. Вместе с тем переживание Марселя — это очень точно подмеченная писателем ревность, опять-таки, к призракам, скажем, к смутному, неведомому прошлому Альбертины, ревность не к реальному сопернику или соперницы, что для юноши особенно непереносимо, а к возможности появления соперника или соперницы. Это мучительные страдания не из-за совершившейся измены, а из-за одной ее возможности. В таком переживании, в таком ощущении чувства любви и чувства ревности, в конце концов уж не важно, состоялась ли измена, не важно даже, любит ли герой свою подругу и жива ли она, Так в «Беглянке» известие о смерти Альбертины пробуждает героя не уснувшую давно-давно любовь, а опять-таки ревность, нестерпимое желание узнать, изменяла ли она ему и предавалась ли предосудительным наслаждением с женщинами, желание убедиться, увериться в этом столь последовательно и настойчиво, что герой просто был бы искренне разочарован, чувствовал бы себя обкраденным, если подозрения его оказались напрасными. Эгоистическое, мазохистское, но конструктивное по-своему чувство ревности заставляет героя не только непрестанно подозревать Альбертину, выслеживать ее, добывать разными путями порочащие ее сведения, но и просто мучить и терзать девушку, ставя над ней изощренные психологические опыты. То он признается ей в любви к ее подружке Андре, то рассказывает о своей мнимой связи с какой-то женщиной, на которой обязан жениться, и все эти небылицы преследуют лишь одну цель — заставить Альбертину проговориться, выдать себя, то есть направлено к тому, чтобы уличить девушку в пороке, которого так страшится и так хочет найти в ней Марсель.